Освободившись от него, девушка тут же направилась на территорию фронтира, где начала свою карьеру наемницы. Дальнейшее уже все мне известно. Она довольно резво постаралась занять место в кровати наемника, с которым заключила договор, и начала продвигать свои интересы. Теперь же она была возле меня, и была готова делать все, что я захочу. Мне, по крайней мере, это было выгодно. Именно поэтому она и предлагала мне своих сестер. Воспитанные в нужном ключе и под ее давлением, они будут послушными. А учитывая интеллектуальный индекс их родителей, можно понять, что и они в худшем случае могут дотянуть до пилотов. Не считая того варианта, что они могут стать инженерами или техниками, что тоже мне пригодится. Все же у меня инженерный корабль. К тому же, она попыталась мне также предложить много других вариантов, которые можно получить на территории директората Ашер. Нужны пилоты истребителей? Пожалуйста. Можно просто купить средний носитель вместе со всем экипажем. Да, они будут рабами. Но даже эти разумные сами прекрасно понимают, что лучше заключить грабительский договор со мной, чем в один прекрасный момент быть проданными в ту же самую империю Эрвар. Интересные у них там отношения, задумчиво хмыкнул я своим мыслям, понимая, что в данном случае действительно могу быть в выигрыше. Все эти военные, по сути, являются рабами своих командиров. Возникает вопрос, что будет, если предложить, например, тому же самому командующему какой-либо рейдовой эскадрой директората, продать мне, к примеру, корабль вместе с капитаном, который тоже является администратором. Согласится он на это? Конечно, вопрос этот довольно глупый. К тому же, не стоит забывать о том факте, что в данной ситуации эти офицеры мне просто не нужны. Ну, что они могут мне предложить? Вряд ли что-нибудь ценное. Поэтому я подумаю над этой шуткой как-нибудь позже. Не сейчас. Сейчас же мне надо было побеседовать с этой Ларой, попавшей ко мне на корабль. Кондор сейчас как раз ушел в гиперпространство, и эта девчонка, даже если вдруг каким-то чудом и сможет добраться до своего штурмовика, просто никуда не денется. Тем более, что прыжок совершался немного под углом по отношению к территориям Содружества, и мы уходили из зоны контроля пиратских кланов, которые здесь имели власть. Это я делал на всякий случай для того, чтобы мои потенциальные противники, которых я здесь себе завел, не поняли, откуда у меня взялись в качестве трофеев тяжелые крейсера этой веселой народности, являвшейся весьма кровожадной в отношении чужих денег. Но для начала перед разговором, почти сутки ей передавалась ложная телеметрия с Колумба. И все для того, чтобы она думала, что мы уже в Федерации. Я хотела с вами поговорить вот о чем. Вполне ожидаемо начала разговор девчонка, как только дроиды привели ее ко мне для беседы. Как я и думал, эта красотка подумала, что мы уже находимся на территории Федерации Неви. Ведь под конец я сделал маленькую хитрость, заявив ей по связи о том, что мы прибыли, и я хочу с ней переговорить. Даже если бы это так и было, поведение Лары, которое я увидел, говорило не в ее пользу. Подумайте вот о чем. Ты находишься в металлической колбе. Я имею в виду корпус корабля. У тебя есть связь с ретранслятором Содружества, который находится поблизости. Нет, это не так просто. Ведь он может принять твой сигнал только через искусственный интеллект корабля, который подчиняется мне. То есть, если я разрешу тебе послать какое-то сообщение, только тогда ты сможешь хоть что-то попытаться предпринять. Но не более того. Это же красотка, даже совершенно не задумываясь о том, что делает, открыто начала на меня давить. Даже если мы сейчас находились бы на территории Содружества, кто мне мешает ее просто оглушить, заперев в собственной комнате, накачать туда сонного газа? Это я говорю на всякий случай, если вдруг по каким-то неведомым для меня причинам просто не смогу ее убить. Я же не считаю сейчас свои тайники, где в криокапсулах собираюсь спрятать всех тех, кто мне может пригодиться впоследствии. Я могу ее и заморозить, засунув в этот холодильник на пару лет, после чего достану оттуда и сделаю все, что только захочу. К тому времени вся эта история уже забудется, и эта красотка будет ничем и никем. К тому же, мне очень нравилась идея Моргана и Флинта, которую те проповедовали во время своих пиратских рейдов. Помните такую песенку? 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома, пей, и дьявол тебя доведет до конца. Ну, и тому подобное, что отнюдь шуткой или вымыслом не являлось. Интересуясь в свое время вопросами пиратства и так называемого берегового братства на Земле, я узнал много интересного. Так вот, скажу сразу, Это не пустые слова. На борту корабля капитана Флинта было восстание, и вся проблема была в том, что было 15 основных заговорщиков. Эти люди пытались захватить корабль, именно под винными парами. Они слишком много рома приняли тогда на грудь. Поэтому в песне и говорится о том, что дьявол доведет до конца, если ты будешь пить ром. Где-то в тех местах, где промышляли в то время пираты, были небольшие островки, и один остров назывался Сундук Мертвеца. А почему именно так он назывался, сейчас уже никто не знает, но на пиратских картах он именно так и назывался. Насколько мне известно, это был один из островов Британских Виргинских островов, ну, точнее сказать не могу. Так вот, этих 15 заговорщиков схватили, и Флинт высадил их на этом острове. Каждому из них был дан пистолет с одним зарядом пороха и пулей, а также бутылка рома, после чего он пообещал вернуться за ними через некоторое время, и только за теми, кто выживет. И он действительно вернулся. Его удивлению не было предела, так как на острове, где не было ничего кроме птиц и устриц, он встретил 15 человек. Вообще-то весь его расчет был на то, что они опять напьются и постреляют друг друга, пытаясь выжить. Однако этого не произошло. У каждого из них при себе был пистолет с тем самым зарядом пороха, и ром они больше не пили. Этакая возможность древнего кодирования. Так вот, главная мораль этой истории заключалась в том, что эти 15 человек впоследствии стали самыми верными ему спутниками, и больше никогда даже не помышляли о предательстве. Кто мне мешает сделать точно так же? Взять и высадить ее на какой-нибудь планете, где есть хоть какое-то подобие атмосферы, или, к примеру, взять ту же самую систему жизнеобеспечения с легкого крейсера или даже фрегата, и выгрузить с каким-нибудь модулем на планету, тот же самый корпус фрегата только без двигателей, дать ей, к примеру, тот же самый автомат производства директората Ашер, один или два, и ящик патронов. Вот и выживай там, как хочешь. С моей стороны это будет даже милосерднее, чем, если я просто пущу ее на органы, или же разберу на мельчайшие частицы для создания регенерана. Но она, видимо, этого не понимала, так как просто начала настаивать на том, что я не только должен был доставить ее до территории Федерации, но даже и предоставить ей какие-то средства, а в лучшем случае что-нибудь вроде 10, а то и 20 миллионов кредитов. Она даже умудрилась подсчитать то, сколько она видела москитов шестого поколения в ангаре, где пошел на посадку ее штурмовик. Каждый из них по ценам содружества сейчас стоил сам по себе в минимальной комплектации не меньше 2–2,5 миллионов кредитов. Эта дурочка почему-то решила, что я собираюсь их продавать, и теперь нагло требовала у меня новейший москит с полным штурмовым обеспечением, а также и деньги. Иначе она молчать не будет. Можно ведь рассказать о том, что у меня полностью автоматизированный корабль, например, той же самой службе безопасности Федерации НИВИ. Те, за такую информацию, неплохо заплатят. Лара, скажи мне, пожалуйста, ты всегда такая дура? Криво усмехнувшись, я тихо щелкнул пальцами, подзывая к себе сервисного дроида, который тут же протянул мне бокал с вином, и одновременно давая сигнал боевому дроиду, который вышел из застоявшей рядом ширмы и уставился на девчонку раструбом парализатора. «Неужели ты думала, что я не догадаюсь по твоих замыслах? Ты вела себя слишком тихо в последнее время. К тому же, если бы ты просто меня поблагодарила за доставку и попросила высадить в ближайшей планетной системе Федерации, то узнала бы маленький нюанс. Мы в гиперпространстве, и поблизости нет никакого ретранслятора Содружества. Также нет никаких планет Федерации НИВИ. Мы все еще на территории Фронтира. А та информация, которую тебе старательно транслировал кластер Кондора, всего лишь подделка. Мне хотелось узнать, что ты намереваешься сделать при возвращении в Федерацию. Вы, люди в Содружестве, настолько привыкли жить за счет нейросетей, что даже не подозреваете о том, что информация, которую вы через них получаете, может быть ложной. И скажи-ка мне сейчас, после всех этих угроз, что мне с тобой сделать? Выкинуть в гиперпространство сейчас, прямо с твоим москитом? Ценности ни он, ни ты для меня не представляете. Что ты будешь делать теперь? Судя по тому, как напряглась девчонка, только что вольготно расположившаяся передо мной в кресле и начавшая диктовать мне свои условия, она действительно поняла всю критичность ситуации, в которую попала. К тому же, я был 100% в своем праве. Еще бы, тут и дураку в данном вопросе понятно, что она перестаралась. Я действительно нахожусь в более выигрышном положении, чем она себе представляет. и моей позиции были выгодные, и тут ничего не поделаешь. После всего случившегося, я имею полное право от нее действительно избавиться, особенно после ее последних высказываний. Паническое метание глаз этой девушки говорило само за себя. Она сначала, видимо, дернулась, надеясь на то, что сможет со мной справиться. Глупость. На малейшее ее телодвижение отреагирует не только этот боевой дроид. За моей спиной, немного выше моей головы, расположена вторая установка парализатора, которая ударит через меня. Правда, мне будет не сильно приятно, но мой симбионт заявил о том, что сможет нивелировать воздействие парализатора и не позволить мне отключиться. А вот с ней вряд ли такое произойдет. И что тогда? Я действительно могу просто сейчас выбросить ее прямо в гиперпространстве. Лучшей утилизации тела этой девчонки не придумаешь. Она просто будет уничтожена самим гиперпространством. Сама или со своим штурмовиком, это не важно. Добивающим для нее фактором было то, что мой кабинет, виляя легкомысленно бедрами, продефилировала моя новая игрушка, Лика Юри, которая, нагло усмехнувшись, присела на край стола и уставилась своими раскосыми и при этом достаточно красивыми глазищами на Лару, которая только что сделала очень серьезную ошибку в своей жизни. Что уставилась? Не ожидала меня живой увидеть? Расхохоталась Аширка, медленно поведя точеным плечиком, которая выглядывала сквозь расстегнутый воротник ее комбинезона. Надо уметь устраиваться в жизни. А ты, дурочка, прешь везде напролом. Капитан тебя спас. Надо тебе напомнить о том, что с тобой было бы в том астероидном поле. Даже если бы ты дождалась какого-нибудь торгового конвоя, то напомню тебе, куда он мог идти. Именно на ту самую вольную станцию Шаргар, где тебя поджидали бы агенты пиратов. Так как ты их собственность, тебя бы просто им сдали. И все. И это, не считая того, что сами торговцы могли бы тебя просто перепродать. У тебя вариантов было мало, но ты спаслась. Пользуйся этим. Так нет же. И тут решила, что тебе все позволено. Кто тебе сказал, что капитан Сергей такой дурак, что просто тебя отпустит с той информацией, которую ты здесь собрала? Он заранее просчитал все твои действия. За тобой следили и наблюдали. В общем так, у тебя двойной выбор. Либо ты сейчас тихо и мирно отправишься в гиперпространство за попытку захвата корабля, а то, что ты сейчас сделала, по-другому не назовешь. Либо ты подписываешь договор и будешь служить капитану. Я тоже подписала такой же договор. Кстати, если тебе интересно, хорошей службой ты можешь заслужить возможность переподписать договор, если очень постараешься. Но запомни, там есть один такой пунктик, который тебе может не понравиться. Разглашать информацию о имуществе капитана категорически запрещено. Это будет нарушением контракта, а тебе надо рассказывать, что делают с нарушителями контракта в той же самой Федерации Неви. Честно говоря, я эту красотку не просил так наседать на оппонента. Тем более, что я сам даже не догадывался о том, что же грозит Федерации за нарушение подобного договора. Но потом, когда мне эта наглая девчонка из директората все разъяснила, то я все понял. В таком случае лучше, наверное, быть пиратом. Нарушителей договоров Федерации уж очень не любит, даже больше, чем пиратов. Как я уже говорил, в Федерации Неви очень сильна корпоративная жизнь. Там практически только корпорации правят, хотя не так явно, как в той же Республике Хагдан. Чем мне больше импонировала Республика, так это вот этой честностью. У них не было этой демократии, которую показательно выпячивали жители Федерации. Ведь и дураку понятно, что за каждым сенатором, который входит в орган управления государством, стоит какая-нибудь могущественная корпорация, имеющая на своем балансе сотни миллионов, а то и миллиарды кредитов. И становится сразу понятно, кто на самом деле правит в этом государстве. А у них есть только одна святыня – контракт. Как ты в этом контракте будешь изворачиваться, это уже твои личные проблемы. Но если ты сам подписал контракт, то должен соответствовать даже последней букве в этом контракте. Я понимаю, что Лара может попытаться меня продать уже потом, после заключения контракта. Так же, как намеревалась сделать и эта самая представительница директората. Может, именно поэтому я для начала решил послать ей первичный контракт, в состав текста которого ввел кодовую комбинацию, которая переключит ее нейросеть в режим принятия информации. Тот самый транс, в который вошла в прошлый раз Аширка, когда я ей промывал мозги. Что это за билиберда такая? Успела спросить девушка, как только получила от меня образец контракта, и сразу же, видимо, открыла его, прежде чем ее нейросеть перешла в нужный мне режим и парализовала не только саму волю девушки, но и всю работу ее мозга. Отослав прочь Лигу, я принялся за работу. В первую очередь я ввел в нейросеть Лары нужные мне директивы. Полное подчинение мне и отсутствие какой-либо свободной воли в принятии решений, особенно в тех вопросах, которые касаются меня, моего имущества и моих желаний. Знаете, не зря на Земле говорили о том, что инициативный придурок среди твоих друзей иногда опаснее умных врагов. Вот и тут может быть точно так же. Слишком инициативный слуга может навредить мне. Если она хочет что-то предпринимать, то пусть лучше придет ко мне посоветоваться. Финал. Произнес я кодовую фразу, которая должна была перевести нейросеть Лары в обычное состояние, после чего переслал девушке новый образец контракта, точно такой же, как в последний раз подписала и ее предшественница, которая только что продефилировала по коридору в сторону своей каюты. Подписывай контракт и не выделывайся. Мне уже надоело выслушивать от тебя угрозы. Судя по всему, директивы подействовали, хотя и не сразу, так как девчонка, задумавшись буквально на несколько секунд, сразу же подписала контракт и переслала мне мою копию. Что ж, я получил вторую служанку для себя, которая теперь будет вечно служить мне. Более того, служить будут и ее дети, и внуки, если таковые появятся. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что с моей стороны подобное поведение просто неприемлемо. Я эту девчонку буквально вынудил, просто отключив ее нейросеть и сделав послушной игрушкой. Может быть, так со стороны и кажется, но я давал ей выбор. Если бы она не надумала меня сдавать службе безопасности Федерации и пытаться за этот счет что-то выиграть для себя, то я бы ее действительно просто доставил бы до Содружества, где высадил бы на ближайшей планете Федерации. Она же, даже не думая о последствиях и считая себя в безопасности, принялась угрожать мне тем, что сдаст меня службе безопасности Федерации, чуть ли не как пособника механоидов и их механической искусственной расы. Вообще-то, это глупость огромной силы. Кто же так делает? Но это сейчас для меня не было важным. Если уж так легли звезды, то я сумею поставить эту красотку на место. Хочет она этого или нет, но теперь Лара Бриан будет мне служить. Как прямое доказательство этому, я приказал ей переселиться в мою каюту. А что, теперь она просто игрушка для меня. Сама виновата. Чтобы я уважал человека, этот человек должен сначала постараться и заслужить мое уважение. Она же отплатила мне за добро гадостью. Конечно, вы наверняка тут же скажете мне о том, что я сам ее спровоцировал тем фактом, что искусственный интеллект Кондора предоставлял ей фальшивую информацию о местонахождении корабля, и в результате Лара решила, что находится на территории Федерации. Ну да, спровоцировал. Но в первую очередь учтите тот факт, что данная провокация была направлена именно на то, чтобы она проявила свои настоящие мотивы и желания. И она это сделала, уверенная в своей безнаказанности и защищенности. Честно говоря, я даже не понимаю того, о чем она думала в такой момент. Если бы она хотя бы вышла за борт моего корабля и попыталась бы добраться до первой станции, где была бы хоть на расстоянии от меня, и только тогда начала бы диктовать свои условия, я бы понял этот шантаж, и возможно даже был бы вынужден повестись на него, но она сделала все это так нахрапом и неожиданно, по крайней мере, видимо, сама Лара так думала, что я даже растерялся. Вот только теперь она будет вынуждена делать именно то, что хочу я, и мнение этой красотки никого не интересует. Поэтому, для начала, после подписания договора, я принялся расспрашивать девчонку о подробностях жизни в Содружестве и в частности в Федерации Неви. Было слишком много интересующих меня вещей, и в первую очередь те самые контракты, про которые упомянула в разговоре с ней Лига. Как я и думала, вся жизнь в Федерации основывалась на корпорациях. Даже если ты одиночка, все равно можешь зарегистрировать корпорацию. Главное заплатить за ее регистрацию, а потом, делай все, что только захочешь. Нет, налоги со своих доходов ты все равно будешь платить. Но вот же странность. Налоги с корпорацией брались меньше, чем с отдельного разумного. Более того, чем крупнее у тебя была корпорация, тем ты меньше платишь налогов. И это все согласно законов, действующих законов. Конечно, вы тут же спросите о том, где же здесь логика? А логика есть. Ну, не будут же корпорации, которые старались пропихнуть к власти в этом государстве своих собственных ставленников, тратить собственные деньги на глупости вроде уплаты больших налогов. Зачем пытаться, к примеру, утаивать налоги, если можно просто пропихнуть нужный законопроект? Тем более, что все остальные разумные в правящей верхушке этого государства также являются ставленниками корпораций. А значит, тоже не желают тратить деньги на какие-нибудь глупости. Да, у Федерации был довольно мощный флот, и тут ничего не поделаешь. Ведь даже у корпораций, на месте тех самых сенаторов, сидели разумные, которые сами прекрасно понимали основную сложность ситуации. Пытаться оставить государство без защиты, равносильно подставить свою же собственную корпорацию под разграбление, я уже молчу о том факте, что те же самые пираты, гараки, когда столкнулись с фактом исчезновения трех тяжелых крейсеров вроде бы в контролируемом ими пространстве, в первую очередь задумались именно о том, что против них вышел действовать именно военный флот Федерации. А мне это было только на руку. Но сейчас не это было важным. Важным было совершенно другое. Я искал возможности и собирался выживать. И сама Лара будет дополнительным фактором для повышения моих шансов. Жестоко, да, но эта красотка сама напросилась. И я это буду повторять. Может быть, так я и пытаюсь обелить самого себя, возможно. Главное, что... По крайней мере, в данном вопросе я полностью спокоен. Я давал ей шанс вырваться из этой ловушки. Может быть, даже бы сподобился на то, чтобы дать ей какие-то деньги в качестве компенсации, однако она стала действовать на собственное усмотрение, и этим сама себя приговорила. Ни единого шанса извернуться как-либо из этой ситуации теперь я ей не дам. Более того, пусть теперь ей будут благодарны все жители Содружества, которые со мной столкнутся впоследствии. Просто я теперь точно знаю о том, что слова «благодарность» никто из них не знает. Тем более никто не знает его настоящего значения и смысла. Я спас ей жизнь, хотя мог бросить в том самом астероидном поле. Нет же, вытащил ее, и фактически доставил до территории Содружества. При этом, не взяв с нее ни единого кредита, но она, видимо, приняла все это как своеобразный вид слабости. Что же, сама виновата. Слабым я никогда не был, и поэтому всегда найду способ нанести ответный удар. Выслушивая откровения девушки, которая мне просто все рассказывала, так как подписала договор, и теперь полностью и душой, и телом принадлежала мне, чем я и буду пользоваться. Да, я жесток, а мир более жестокий, чем я. Или вы думаете, что со мной поступили бы по-другому? Ведь она мне только что прямо в глаза начала рассказывать о том, по какой причине намеревалась меня предать. Более того, я сам видел, что в этот раз команда через нейросеть прошла более туго, чем у той же Лиги Юри. Естественно, что меня этот факт заинтересовал. К тому же подозрения представительницы директората оказались не пустым звуком. Эта девчонка была действительно интуитом. Лара Бриан заранее чувствовала опасность. Ну что ж, раз это так, то я имею полное право использовать ее теперь в своих целях. Ее интуиция теперь будет работать на меня, хочет она того или нет. Но я все равно теперь понимал, что существует опасность от этих самых одаренных. И мне нужно продолжить работу в отношении защиты от этих разумных. Теперь у меня есть свой собственный интуит, который будет думать в первую очередь о моей выгоде, а никак не о собственной. Тем более, что в данной ситуации... Ее позиция зависит как раз от моих, так что пусть постарается. Услышав о том, что я намеревался сделать в Содружестве, Лара сразу же заявила о том, что гораздо проще будет решить самый первый вопрос о гражданстве в ближайшей колонии Федерации Неви. Дело в том, что в колонии Федерации договориться будет гораздо проще. Те же самые сотрудники службы безопасности Федерации в колониях более разговорчивые, особенно в тех случаях, когда речь будет идти о пиратах. Им достаточно будет передать нескольких пиратов, и эти разумные с радостью все оформят. Тем более, что для колонии пираты более опасны, чем для центральных миров этого государства. Так что тут заранее можно понять, что в такой ситуации можно договориться о многом. К тому же, сотрудник службы безопасности будет только рад, если пару простых пилотов, пиратов или какого-нибудь штурмовика, который участвовал в захвате торговых кораблей, ему просто подарит. Да-да, ведь тогда он сам может этого разумного выставить в отчетах как собственный трофей, что это он сам захватил живого пирата, и тогда этот сотрудник сможет получить благодарность от начальства, а такое дорогого стоит, и забывать о таких вещах не нужно, это совершенно ни к чему, тем более, что на моей стороне будет также и гражданин Федерации, которого я спас от налета пиратов, поэтому я достаточно быстро понял, Что мне теперь предстоит сделать? Сначала я хотел идти чуть ли не в одну из основных торговых систем Федерации, но теперь, ведь мне действительно будет проще все оформить на территории колонии Федерации, у ее официального представителя. Такой факт тоже забывать нельзя. А я-то по собственной наивности едва не влез куда не надо, так что я тут же связался с Кондором и скорректировал курс корабля. А эта ночь была весьма интересная. Как ни странно, но эта девчонка, являвшаяся опытным наемником и пилотом, фактически была девственницей. Причем я говорю не просто так об этом. Я отлично понимаю, что при помощи медкапсул можно было все привести в нужный порядок. Вот только хитрость ситуации была именно в том, что она даже в уме была девственницей. Она настолько зациклилась на борьбе с пиратами, что даже не помышляла о том, что касается чувственных удовольствий или собственного тела. Когда я попытался к ней прикоснуться, то понял, что Лара боится всего. Пришлось вспомнить о том, что я где-то откладывал те самые химикаты, производство корпорации Деличи. Там была парочка препаратов расслабляющего действия. И спустя буквально минут 10 после того, как я подлил ей в напиток несколько капель такого препарата, Лара расслабилась и стала более послушной, чем я и воспользовался. Самое интересное было в том, что, видимо, она пыталась своим поведением на данный момент как-то компенсировать те неудобства, которые доставила мне, а также и тот факт полного отсутствия у нее опыта, что в результате вылилось в череду чувственных удовольствий, которые получил не только я, но и она тоже. Честно говоря, в такой ситуации я так и не понял того, кто из нас кого использовал, я ее или она меня. В конце концов, уже под утро, она наконец-то успокоилась и уснула, а я понял, что в данной ситуации получил себе целых две наложницы. Удобно, черт побери. Проблем у меня теперь с гормонами явно не будет. Есть кому об этом факте позаботиться. Конечно, наверняка найдутся и те, кто заявит о том, что я им заранее промыл мозги. И теперь эти девчонки просто вынуждены мне служить. Вообще-то так и есть. Они будут мне служить. Служить, а не удовлетворять мою похоть так, как я того захочу. Разницу ощущаете? А все остальное это их собственное желание, и не более того. Все остальное, что между нами происходило, это их собственные фантазии, которым я дал всего лишь свободу действий. Так что тут тоже все понятно. Кто-то, конечно, тут же мне скажет о том, что они вынуждены так действовать. Я в этом не уверен. Скорее всего, они сами мечтали о подобном. После чего, получив возможность, решили ей воспользоваться. Даже эта Лара, несмотря на тот факт того, что длительное время хранила себя, так сказать, в чистоте, для своего будущего супруга, оказалась очень озабоченной, в чем я и убедился, дав ей возможность раскрепоститься. К тому же, во время беседы со мной, эта красотка также призналась в том факте, что в содружестве многоженство не проблема, все зависит только от желания супруга и согласованности действий так называемых супруг, которые сами могут быть согласны буквально на все, лишь бы удержать возле себя парня. Подумав немного над этой странностью, я понял, что мне надо кое-что будет узнать. Например, мне надо будет собрать статистические данные о том, что же происходит в содружестве. Почему такая странная взаимосвязь? Здесь явно есть какая-то связь. И именно ее мне и нужно узнать. Возможно, статистика даст мне понять, что происходит. Скорее всего, как и на Земле, в содружестве женщин больше, чем мужчин, что и накладывает некоторые подобные ограничения на семейную жизнь. В данном случае я имею в виду именно ограничения для женщин. Мало кто знает, но на территории Земли в странах Африки до сих пор кое-где можно встретить мужские гаремы. Там именно женщины благородного происхождения могут обзавестись гаремом из мужчин. И этот факт тоже сбрасывать со счетов нельзя. Тем более, что я могу стать довольно значимым женихом. Все-таки мне придется изучить кучу информации, касающуюся Федерации, и не только ее самой, а также ее населения. Я уже понял, что там есть свои нравы и уставы, и некоторые из них могут сильно отличаться от того, к чему я привык. Поэтому мне нужно собрать максимум информации про то, с чем я могу столкнуться. Не хватало еще кого-нибудь случайно оскорбить, знаете, как бывает на тех же самых территориях, где есть свои собственные обычаи и ритуалы. Вот кто-нибудь из вас задумывался о том, что привычный вроде бы всем знакомый знак пальцами «Окей» в виде замкнутого кольца из указательного и большого пальцев руки, а также слегка распрямленных остальных пальцев, в той же Японии означает «Я тебя убью». Поэтому в Японии такие символы и знаки лучше не использовать. То же самое можно применить и к другим народам. Например, простое и ненавязчивое почесывание мочки уха, которое, к примеру, может считаться обычной естественной реакцией человека, если у него зачесалась та самая мочка уха, в том же Пакистане означает непристойное приставание мужчины к женщине. Дальше рассказывать нужно, именно этому очень часто учат дипломатов перед тем, как они отправятся куда-нибудь за границу на работу. Если кому интересно, поинтересуйтесь. Особенно, я думаю, вам будет интересен факт то, почему одна и та же машина, только двух разных вариантов, экспортного и машины, предназначенной для внутреннего рынка, называется по-разному. Я имею в виду знаменитые «Жигули», кто-нибудь об этом задумывался? Например, машина той же серии и той же самой комплектации, только для внутреннего рынка, так и называется «Жигули». А вот та же самая машина только для экспорта, уже называется по-другому «Лада». Не задумывались? Поинтересуйтесь. Я думаю, вам будет интересно. Там целая история, похожая на приключенческий роман. А все только из-за того, что на территории той страны, где собирались продавать первую партию экспортных «Жигулей», слово «Жигули» на одном из местных наречий обозначает кое-что нецензурное. Именно в таком звучании. Поэтому и пришлось срочно машину переименовывать уже перед самой продажей. Вот из-за всех этих фактов я и собирался изучить нравы и обычаи этих разумных, по возможности. Ну, не хотелось бы мне делать какие-нибудь глупости просто по незнанию, все же я действительно приближался к территории Федерации, а там народов уйма. Что можно сказать про другие государства? Так, ничего особенного. Республика Хагдан. В этом государстве все понятно. Люди воспитываются в маниакальном желании избавиться от всего лишнего, что может напомнить в них об их животном происхождении. Хирургически удаляются луковицы волос по всему телу. Абсолютно. Честно говоря, когда я среди наемников увидел представителя республики, то даже немножко испугался, ведь у него даже были удалены не только волосы на голове или где-либо в интимных местах, они были удалены везде: ресницы, брови, волосы в паху и на заднице, я даже не считаю. Находили даже такие уникумы, которые удаляли и ногти. Как они еще зубы не поудаляли у себя, этого я просто не знаю. К тому же, в этом государстве все было замешано именно на жестком подчинении религии. Распространенный на всей территории республики Орден Воссоединения был религиозной организацией, которая превозносила именно человеческую расу. Хотя надо отметить, что по отношению к негуманоидам, то есть к существам, которые не имели даже гуманоидного строения тела, у них отношение было еще хуже. В этом случае они могли пойти даже на соглашение с представителями расы нелюдей. Были в содружестве и такие, но в республике они особо не приживались. Там всех нелюдей заставляли носить ошейник со взрывчаткой. Чем это могло быть чревато, я уже говорил. Именно поэтому это государство было населено в основном человеческой расой. Если взять, как пример, тот же директорат Ашер, тут все понятно. Те же люди, только вид сбоку. Население представляют представители двух видов, монголоиды и европеоиды. Европейцы – типичные колонизаторы, так называемые белые люди. Они заняли должность администраторов и всем руководят. Монголоиды – вечные рабы и слуги. Старательно вкалывают на своих хозяев, и где-то в глубине своей мелкой душонки мечтают возвыситься абсолютно любым способом. Это очень хорошо олицетворяет их вера в великого Урша, которого изображают в виде крысы, которая уже и так жирная, но при этом тащит куда-то еще и мешок какого-то добра. Уже только поэтому можно понять, что есть в них что-то от таких вот мышей и крыс. Их такими выращивают. Плодятся они как кролики, или как те же самые крысы. Их очень много. Как рассказала мне Лара, во время одного из перерывов ночью, стоит только где-нибудь появиться одному представителю этой узкоглазой расы, то можно сразу сказать о том, что их там будут тысячи. Эти разумные старательно вытягивают туда, где им стало удобно и тепло, всех своих родственников, а потом и их дальних родственников. В результате, там довольно быстро образуется многочисленная диаспора ашерцев, которая через какое-то время начинает пакостить. Да-да, они добра не понимают, я в этом уже убедился. Они стараются всегда влезть во власть. Такое впечатление, что у них что-то в душе надломлено уже заранее, еще при рождении. Они стараются возвыситься за счет других. Добро и помощь воспринимают как одну большую слабость. Вот, например, я этой Лиге Юри продемонстрировал тот факт, что я сильнее и я хозяин. А какой получился результат? Она чуть ли не в припрыжку понеслась выполнять мои приказы. Да, на нее оказывали также давление и мои директивы. И я не спорю с этим. Но, я заметил то, как быстро они у нее усваивались. Подчинение у нее уже было в крови чуть ли не на генном уровне. Чего нельзя сказать про эту девчонку, Лару. Она как раз таки немного сопротивлялась. Возможно, на это также влиял и ее дар, ведь она интуитивно чувствует опасность, и это Лару тогда и спасло, когда наемники хотели продать ее в рабство. Ну, что ж, этот вариант мне пригодится. Мне хотелось бы, чтобы рядом со мной был подобный разумный, который заранее чувствует опасность. Все-таки моя паранойя во мне цвела и пахла. Если есть возможность использовать такой шанс защитить свои интересы, то почему бы им не воспользоваться? Империя Арвар тоже была населена людьми. Вот только здесь у власти стояли представители негроидной расы. И здесь можно было увидеть типичный черный расизм во всей его красе. Раньше, например, в той же Америке был белый расизм, белые гнобили черных. А теперь там, кстати, тоже все наоборот. Кто-нибудь задумывался об этом? Нет, а я очень сильно задумывался. Пришлось как-то в жизни столкнуться с представителями этой расы. Я имею в виду негроидной. Кто-то может сказать, что я в чем-то перебарщиваю, но скажу сразу, я не против того, чтобы видеть среди них достойных людей, не против. Ну, не видел я ничего подобного, ни разу. Я все время сталкивался с наглыми существами, которые пользуются тем, что они иностранцы, пользуются тем, что сейчас везде прописываются эти законы про терпимость и расизм. Конечно, я понимаю, они натерпелись в прошлом, не эти, которые есть сейчас. Их отцы и деды, а вы знаете, что сейчас делают эти красавцы, современные представители негроидной расы, я не буду их называть как принято сейчас на земле, афроамериканцы, афроиндонезийцы, афроевропейцы, скоро появятся афрофранцузы и афронемцы, а почему все время впереди приставка афро, никто не задумывался, а все только потому, что это нужно именно им. Почему не говорить европеец африканского происхождения? Нет, уже даже это отдает каким-то расизмом. А вы знаете о том, что сейчас в той же Америке, например, белый полицейский не может задержать негра, и не дай бог он задержанному синяк поставит, белого полицейского засудит. А вы знаете, что сейчас там означает белый? Это означает, что цвет кожи офицера полиции, который задерживал преступника, на один тон светлее, чем цвет кожи задержанного. Смешно, очень, но почему-то те же самые представители негроидной или африканской расы продолжают белых называть снежками. Это разве не оскорбление? Оскорбление. А что означает их фраза, которую я сам неоднократно слышал от этих красавцев в институте, где учился? Никто не задумывался, а я вам ее произнесу, и вы подумайте над тем, что она означает. Вы тысячи лет имели наших матерей, теперь мы будем иметь ваших. Вопрос. Я, например, славянин. Разве у нас были рабы, негры, которых нужно было иметь? Нет. У нас единственный, кто заблудился, это был Пушкин. Вернее, его предок, Ганнибал, от которого и пошел род Пушкина. Все. И тот получил свободу, и достиг впоследствии больших результатов. Кто не помнит, почитайте историю. Так какое отношение мы имеем к тому, что кто-то где-то и когда-то имел этих африканцев? К тому же, я действительно не понимаю слова афроамериканцы, какие они ко всем чертям американцы. Американцы, это по-моему американские индейцы, которые издревле живут на той земле. Все остальные, это колонисты и потомки колонистов. И нечего им себя называть американцами, а то тоже пошла мода. Приехала беременная баба, которая, извиняюсь за выражение, залетела где-нибудь в Уганде от местного папуаса, в Америку и рожает там чистокровного американца. Логика какая-нибудь есть в этом? Если привести пример аналогии с содружеством, так тут будет еще более дико. Все это равносильно, если тот же Мзин заявит о том, что он чистокровный хагданец. Это все мне напомнило одну передачу, которую я случайно видел. Перед тем, как попал сюда, в мир содружества, вы будете смеяться. Я не помню, что это была за передача, или что это был за видеоролик, такое тоже было возможно, если я смотрел в тот момент YouTube. Так вот, дело в том, что в тот момент на видео шло задержание каких-то преступников, и цирк был просто великолепный. Вытаскивают из машины спецназовцы здоровенного Борова. Вот, на лицо если посмотреть, он чистокровный кавказец. Может быть не такой и чистокровный, потому что я слышал о том, что чистокровные кавказцы там обычно рыжие, но не эта суть важна. В общем, вытаскивают этого здоровенного борова, заросшего черным волосом, с таким орлиным носом, кривыми серыми зубами, здоровенный перегаром от него, наверное, такой духан идет, что закусывать надо на 3 метрах расстояния, иначе сознание от содержания спирта в воздухе потеряешь. За пазухой у него куча ножей, пистолетов и всякого мусора, не считая наркотиков. Естественно, что полиция при задержании начинает проводить опрос на видеокамеру. Так вот, что меня в этом всем поразило? Поразило меня именно то, что на законный вопрос полицейского о месте рождения, этот разумный, человеком я не назову то, что там было, ответил с жутким кавказским акцентом у Маусквуе. То есть на видео происходило задержание коренного москвича, небось еще и с десятком поколений коренных москвичей в роду. Вот только почему-то, этот умник даже говорить нормально по-русски не мог, ничего не понимал, и даже надо было переводчика ему приглашать. Возникает довольно глупый вопрос. Если ты родился в Москве и дожил до возраста минимум лет 40-45, то почему ты на русском разговаривать не можешь? Конечно, кто-нибудь тут же расскажет мне о том, что этот умник жил только в своей диаспоре и разговаривал только с ними. Ну, да, вот только школу, где он посещал, вы хотите сказать, что в той диаспоре есть своя собственная школа, что он вообще ни с кем из русских не общался по соседству? Да ни в жизнь не поверю. Точно так же я коренными американцами называют тех, кто издревле ведет свою родословную с территории этого государства. Коренные американцы для меня именно американские индейцы, но никак не эти африканцы, которых привезли в кандалах на арабские рынки Америки, где они потом долгие столетия вкалывали, до тех пор, пока их опять же белые не освободили. Сами негры ничего не сделали для того, чтобы их освободили, зато теперь у них гонору просто немерено. Наблюдая за всем этим, начинаешь понимать всех этих расистов, которые, видимо, пытались удерживать их в рамках определенного поведения. Хотя, может быть, поэтому меня называли домашний Ку-клукс-клан, знакомые так меня называли за мое непримиримое отношение к представителям африканской расы. Скажу вам сразу, у меня был знакомый мулат, или как там называют помесь белого и негра. Так вот, нормальный парень, и мы с ним общались, и даже дружили. Видимо, тут влияет еще и воспитание. Я всегда своим знакомым говорил о том, что не против познакомиться с нормальным адекватным негром, не с тем, который кричит о том, что он был в рабстве и теперь будет мстить белым, а с нормальным адекватным человеком, который понимает, что всех под гребенку грести нельзя. Только вот не попадались мне такие. К чему я все это говорю? А к тому, что в империи работорговцев власть держали в руках именно вот такие вот африканизмы. Самое интересное было в том, что последние веяния их моды очень сильно напоминали костюмы для садомаза, какие-то кожаные ремни, бляхи. И главное, что они старательно выпячивали перед всеми, это свои причиндалы. Кому надо, те поняли, о чем я говорю. Так вот, причиндалы, видимо, считались у них чем-то вроде родословной. Когда я увидел в базах данных пиратов изображение нынешнего императора этого государства, то просто ужаснулся. У него такое бревно висело между ногами. Как он только с ним ходит? Ну, если он император, может, его просто носит на руках? Интересно, а оно работает? Или это так, для красоты? Кстати, про черный расизм я не зря упомянул. На территории этого государства мне лучше не появляться. И все по той причине, что меня тут же первый попавшийся арварец может продать в рабство, и ему никто и ничего не сделает, а мое имущество он заберет, на законных основаниях. Нечего рабам бегать по территории империи бесхозными, это у них в законах прописано. Поэтому у них существовала всего лишь одна звездная система, где могли появиться представители других видов рас и государств. Хармахрум. В этой звездной системе был самый большой, наверное, на эту галактику рынок работорговцев. Тут можно было купить все, что угодно, буквально все, начиная с кораблей и заканчивая рабами. Поэтому многие торговцы и не гнушались туда заявляться, а вот куда-то в другую часть этой империи соваться не стоило. К тому же, вдоль границы империи Арвар часто курсировали рейдовые эскадры работорговцев, которые вылавливали глупцов, оставшихся без охраны или отправившихся куда-то со слабой охраной, и превращали их в рабов. Те же пираты, только на законных основаниях. Так называемые каперы или корсары. Но, по сути, слова смысл от этого не меняется. Честно говоря, узнав об этом, я даже подумал о том, что можно было бы устроить им маленький сюрприз. Например, устроить такую же ловушку, как я сделал на пиратов, в какой-нибудь промежуточной системе между той же Республикой Хагдан и Империей Эрвар. Перехватить несколько кораблей этих самых корсаров и отвезти либо на рынок работорговцев и самих продать в рабство, либо отвезти в Республику. Республика и Империя постоянно воюют. Поэтому там таких пленников найдут, куда пристроить, и даже благодарным не будут. Также в Содружестве существует Империя Антран. Интересное государство, которое организовали разумные гуманоиды, видимо произошедшие от ящеров. Кстати, в базах данных пиратов была информация о том, что они часто продавали пленников именно этим ящерам. К тому же стоит отметить тот факт, что представители ящеров могли разниться. Создавалось впечатление, что там два вида таких разумных. Одни были типичными ящерами и вставшими на задние лапы, имели даже и рудиментарные хвосты, явно видные хвосты. Их называли коротко «гулгры». Сами же себя они называли «ашкамази». Однако, существовали среди них еще и другие представители их же народа. Так вот, они говорили, что принадлежат к другому виду. Дрика-анот. В простонародье – драки. Более того, эти разумные позиционировали себя как более древнюю и могущественную расу. Вот только доказать это особо не могли, и даже не пытались. Они больше были похожи на людей, только вот немного отличались. Можно было это понять по слегка заостренным треугольным лицам, большим раскосым глазам, в которых зрачок был вертикальный. Зубки у них были довольно остренькие, хотя и мелкие, а также и раздвоенный язык. Все остальное человеческое, кроме самой кожи. Кожа могла иметь либо рисунок в виде чешуи, либо мягкую чешую. Оригинально, скажу я вам, все остальное было как у людей, вернее, как у гуманоидов. Кому-то это все даже нравилось. Я правда не скажу, так как еще не видел ни одного представителя этой расы. Но скажу сразу одно. Судя по всему, во вселенной может быть все что угодно. Однако, стоит заметить тот факт, что гулгры, или ашкамази, с сильным трепетом относились к этим разумным. Более того, они перед драками буквально преклонялись, и это настораживало, как будто между этими разумными видами существует какая-то связь. Связь старшего и младшего. Надо будет подумать над этим вопросом позже. В этом государстве существовала своя религия. Поклонялись какому-то гулгра. Видимо, именно отсюда и прошло название ашкамази в простонародье – гулгры. Но сейчас не это было важно. Важно было то, что представители этой религиозного течения пожирали мясо разумных. И тут ничего не поделаешь. На законных основаниях они это делали. На территории государства существовала специальная градация. Естественно, самих себя они ставили как эталон. Всех тех, кто не попадал под эту градацию, они любили пожирать. Даже предпочитали младенцев представителей других разумных рас, которые живут по соседству, но являются для них довольно серьезным противником. Теперь становилось понятно то, зачем они выкупали рабов. Кстати, стоит отметить тот факт, что в этом государстве тоже очень сильно долговое рабство. Если тебе удастся кого-нибудь из этих разумных ящеров загнать в рабство, считай, что тебе просто невероятно повезло. Говорят, что они очень хитрые, наверное, как земные евреи. Уже только поэтому стоило бы задуматься. Поговаривают, что у них коррупция, точно так же, как их директорате Ашер, достигла огромных величин. Вот только в отличие от директората, ценники у имперских служащих гораздо более значительные, а услуги более мелкие. Особенно, если ты не являешься представителем их вида или расы. Вот тут они могут тебя просто обмануть и сказать о том, что ты должен деньги только за то, что их лицезрел. Так что доверять представителям этой расы не стоит. Они даже договора пытаются любым способом нарушать, если находят хоть малейшую лазейку. Подумав об этом, я хитро усмехнулся, вспомнив про тот самый знаменитый полупрозрачный мелкий шрифт, который был в ходу на земле в банковских договорах. Может, помните это? Обычно человек не обращает на него внимания, а потом уже, когда начинает вчитываться, то понимает, что подписал для себя фактически кабальный договор. Может быть, вы не задумывались над тем фактом, по какой причине в банке, когда вы подписываете какой-то кредитный договор, менеджер или специалист, который с вами работает, намеренно берет, открывает ваш договор и начинает старательно подчеркивать ярко-красным маркером определенные слова, которые вы должны обязательно прочитать. Это обычно делается для того, чтобы вы сосредоточились именно на этом тексте и не увидели другого текста, в котором отнюдь не обязательства банка, а именно ваши обязательства перед этим банком. Часто люди, когда это все подписывают, совершают серьезные ошибки и не замечают того, на что надо было бы обратить внимание. Это психология, и тут ничего не поделаешь. Хотя стоит отметить тот факт, что, например, у этой империи ящеров существовали неплохие технологии, которые могли меня заинтересовать. У них все было вперемешку. Лазеры соседствовали с ракетным вооружением. Хотя, если так сравнивать, ракетные технологии конфедерации Делус обходили технологии этой империи минимум на одно поколение. Но лазерные системы, а также и системы обнаружения, у этих ящеров были довольно неплохие. А уж системы маскировки империи Антран считались лучшими во всем Содружестве. Следующее государство меня буквально ударило по моему восприятию. Как я уже, наверное, говорил раньше, я некоторое время интересовался восточной культурой, и в частности Японией. Так вот, государство под названием Ниппон уже говорило о многом. Я даже дернулся, когда это услышал. Это был ниппонский каганат. Хотя я так и не понял, при чем тут каган да Японии, но видимо тут все же есть какая-то взаимосвязь. По своим технологиям это государство было где-то на уровне директората Ашер, застыв в средневековье. Когда я попытался получить хоть какую-то кроху информацию об этом государстве, то понял, что там действительно фактически Япония средних веков. Феодалы, самураи и тому подобное. Только эти самураи, вместо коней, летали на космических кораблях. А так все было как обычно. Мечи, доспехи и тому подобный бред. Тяжело вздохнув, я понял, что видимо не зря подумал о холодном оружии хищников, когда взял с собой целую коллекцию подобного металлолома. Металлоломом я его называю по той причине, что оружие так обычно называют те, кто им не пользуется. А так там было больше керамики, чем металла. Но даже эта керамика могла разрубить металл. Я в этом сам убедился. Так что говорить долго про это государство мне нет никакого смысла. Те же самые японские традиции среднего века Японской империи. Все. Тут все ясно и понятно без объяснений. Та же самая нетерпимость к чужакам и кодекс чести Бусида. Кстати, и названия схожие. У меня даже создалось впечатление, что когда-то какой-то придурок взял и вывез из Японии несколько десятков самураев, которые организовали это государство. Но это уже не мое дело. По крайней мере, я уже знаю то, как с ними разговаривать. Они понимают только силу, и когда слышат слово «честь», у них аж пена из ушей лезет. Есть еще одно такое государство, застывшие в средних веках, Галифат называется. Вот тут все еще хуже. Средние века вперемешку с кочевниками. Но это государство находится рядом с республикой Хагдан. Учитывая тот факт, что там очень много религиозных фанатиков, республика старательно поддерживает их. Населен Галифат типичными арабами. Вот только, как я уже сказал ранее, они застыли на средних веках. Поклонение перед могуществом древних старцев и какой-то религиозный бред. Из них получались неплохие воины, хотя нетерпимые к представителям нечеловеческих рас, чем и пользовались представители республики. По крайней мере, я уже знаю о том, чего там можно ожидать. Тоже пытаются считать себя хитрее всех остальных, и стараются всех обмануть, кроме своих покровителей, так как отлично понимают, что если они попытаются обмануть хоть кого-то из республики Хагдан, для них самих это ничем хорошим не закончится, так как республика, отказавшись их снабжать, бросит их обратно в пучину средневековья. Там до сих пор были сильны кланы и семейственность. Вот только основным правилом у них было обмануть неверного, так что какие-либо клятвы к неверному не имели никакого значения. Ты мог клясться всем, чем угодно, всеми святыми, но держать перед тобой свое слово никто из них не будет. Поэтому от них можно ожидать в любой момент удара ножом в спину. Хотя, если мне нужны штурмовики и бойцы, которые плевать хотели на нейросети, а в первую очередь обучены сражаться самостоятельно и холодным оружием, лучше обратить внимание именно на них. В данном случае те же самые японцы, я так буду называть представителей ниппонского каганата, были более предпочтительными. У них было понятие слова чести. Если они дали тебе слово чести, как бы они ни хотели и не скрежетали зубами, его держать придется. Это будет позор, если они не сдержат свое слово чести. И неважно, перед кем они его дали. Хотя, как бойцы, они для меня мало подходят. И все по той причине, что могут отказаться от сражения, если считают его для себя недостойным. Чего не скажешь про представителей этой самой космической арабской диаспоры. Этим все равно с кем воевать. Главное, чтобы за это платили. А если при этом еще и хорошо платишь, то они и горло перегрызут за тебя, пока ты свое горло не подставишь. Тихо встряхнув головой, я прогнал от себя дурные мысли и принялся дальше размышлять над тем, куда меня занесла судьба. В первую очередь, мне надо было сконцентрироваться именно на всех этих разумных, а также и на том, что я могу от них ожидать. Я перечислил только основные государства Содружества. Существовали также и второстепенные, которые находились в окраинных мирах и особого значения не имели. Вот там могло находиться довольно много различных империй, королевств, республик и тому подобного бреда, которые считали себя единственными и неповторимыми. Они постоянно между собой конфликтовали, поэтому для наемника всегда находилось дело. Возможно, это и станет одним из факторов, который меня интересует. Все-таки во время войны повреждается оборудование тех же самых кораблей, и их надо чем-то ремонтировать. А у меня как раз в руках мобильная верфь. Интересно, я думаю, что очень интересно. Из всех этих государств, которые я перечислил, немного выбивалась пара объединений, которые были довольно необычными. Вернее, их было всего три. В первую очередь стоило обратить внимание на империю Аграф, которая считалась эталоном благосостояния и богатства в Содружестве. Когда я увидел описание аграфов, то почти сразу вздрогнул. Типичные эльфы. Возникает только вопрос, что с ними делать, но это дело будущего. Довольно технологически развитые, при этом главный упор делали именно на лазерные технологии. Каким-то образом им удавалось пока что удерживать своеобразный паритет в технологиях, оставляя за собой своеобразное лидерство в виде минимум одного поколения технологий во всех областях. Но это было и странно. Такого быть не может. Вы посмотрите на всю эту сборную солянку государств Содружества. У каждого из этих государств есть свои плюсы, но есть и свои минусы. А тут такое впечатление, что у них одни сплошные плюсы. И это как раз таки и странно. Одно меня настораживало. Представители этой эльфийской диаспоры были поголовно одаренными. Вот этих ребят мне лучше действительно опасаться и обходить стороной. Как я уже сказал, одаренные были мне пока что не по зубам. Поэтому мне надо искать способ от них защититься. Руководили там представители Совета глав великих домов. Этакое дворянское собрание. Хотя, судя по описанию этих самых великих домов, а также и тех отраслей жизни их империи, которые те контролировали, я понял, что и тут в дело влезли могущественные корпорации. По-другому и не скажешь. Вторым объединением, которое можно было назвать своеобразным государством, было как раз государство Спалотов, которое тоже называлось империей Спалот. Я не знаю, кто у них там император, так как они старательно эту информацию скрывали. Так вот, представители этой расы были еще более сильно одаренные, чем даже те же аграфы. Уже только поэтому стоило их еще больше опасаться. Тем более, что у меня была уже информация о том, насколько они нагло действуют, продавая регенерон, который, судя по всему, делают из разумных существ с территории Содружества. Хотя, может, они нашли какие-нибудь планеты, заселенные людьми, про которые не знают в Содружестве, и теперь оттуда берут жертвы. По крайней мере, если бы в таких количествах пропадали люди на территории Содружества, на это когда-нибудь да обратили бы внимание, кто знает. Так вот, это государство было закрытым для посещения, никого туда не пускали. Говорят, что с ними контактируют только аграфы. Может, поэтому такие дикие цены на регенерон? Все только из-за того, что аграфы берут свою долю наценки. Возможно, тоже мне галактические перекупщики нашлись. Еще более уникальным видом разумных существ можно было назвать представителей расы Чизахи. Эти разумные считались самыми сильными из одаренных в этой части галактики. Они ни во что не вмешивались и старались ни с кем не конфликтовать. Торговали только за ресурсы. Причем желательно за чистые ресурсы. В обмен предоставляли биотехнологии. Различные импланты производства этого государства по своим параметрам превосходили все возможное и все известное в Содружестве. Кстати, мне понравился один из законов, который они все-таки раскрыли перед Содружеством. Представителям их народа категорически запрещалось влиять на разум оппонента. За это такой разумный мог быть приговорен к жестокой смерти. По их законам. Когда я узнал про это, то нашел в информации про Содружество один казус. Во время каких-то переговоров посол этой расы, видимо, что-то сделал, На что тут же отреагировал его заместитель, и этого посла срочно отозвали, а представители этой расы долго извинялись перед Содружеством, хотя их изображений не было. Странно, если их посол есть в Содружестве, то почему нет типичного изображения этих разумных? Те же самые сполоты немного напоминали аграфов, только более миниатюрных и тонких, что могло показаться странной тенденцией. Неужели эти разумные могут напоминать чем-то создателей Плюшкина, этакие головастые, маленькие и тщедушные, зато голова будет такая, что они даже в дверь не проходят. Ну, это уже фактически мое нервное состояние, можно сказать, нервный срыв. Слишком много информации, перед тем как начать работать с данными про ту же Федерацию. Как я уже сказал, здесь было слишком много различных народностей и даже рас, чтобы можно было за один раз подойти к этому вопросу. И у каждой из этих рас были свои тараканы в голове, и об этом тоже забывать нельзя.